Глава 6. 1879 год. Мысль о покупке имения. Задумываясь о судьбе семьи в случае ослабления своей литературной деятельности или смерти, Федор Михайлович часто останавливался на мысли, когда мы расплатимся с долгами, купить небольшое имение и жить отчасти на доходы с него. В письме из Эмса от 13 августа 1879 года муж писал мне: «Я все, голубчик мой, думаю о моей смерти сам, серьезно здесь думаю, и о том, с чем оставлю тебя и детей. Все считают, что у нас есть деньги, а у нас ничего. Теперь у меня на шее Карамазовы, надо кончить хорошо, ювелирски отделать, а вещь эта трудная и рискованная, много сил унесет. Но вещь тоже и роковая, она должна установить имя мое, иначе не будет никаких надежд. Кончу роман и в конце будущего года объявлю подписку на дневник и на подписные деньги куплю имение. А жить и издавать дневник до следующей подписки протяну как-нибудь продажей книжонок. Нужна энергическая мера, иначе никогда ничего не будет. Но довольно, еще успеем переговорить и наспориться с тобою, потому что ты не любишь деревни, а у меня все убеждения, что первое, деревня есть капитал, который к возрасту детей устроится, и второе, что тот, кто владеет землею, участвует и в политической власти над государством. Это будущее детей и определение того, чем они будут, твердыми ли и самостоятельными гражданами, никого не хуже, или стрюцкими. В одном из следующих писем нахожу: «Я здесь все мечтаю об устройстве будущего и о том, как бы купить имение. Поверишь ли, чуть не помешался на этом. За деток и за судьбу их трепещу». В принципе, я совершенно была согласна в этом вопросе с мужем, но находила, что при наших обстоятельствах мысль об обеспечении судьбы детей имением могла оказаться неосуществимой. Первый и главный вопрос заключался в том, кто же будет заниматься имением, если бы и удалось его приобрести. Федор Михайлович, хоть и понимал в сельском хозяйстве, но занятый литературным трудом, навряд ли мог бы принимать в нем деятельное участие. Я же ничего не понимала в деревенском хозяйстве, и, вероятно, прошло бы несколько лет, прежде чем я бы его изучила или приспособилась бы к этому вполне незнакомому для меня делу. Оставалось поручить имение управляющему, но по опыту многих знакомых помещиков я предвидела, к какому результату может привести хозяйничание иного управляющего. Но Федор Михайлович так твердо установился на этой утешавшей его мысли, что мне было искренне жаль ему противоречить, и я просила его только выждать, когда нам выделят, наконец, нашу долю в наследствии после тетки мужа Куманиной, и уже на выделенной нам земле начать помаленьку устраивать хозяйство. Федор Михайлович согласился со мной и решил оставлять деньги за роман «Братья Карамазовы» в редакции «Русского вестника», чтобы иметь их в запасе, когда они понадобятся на устройство имения. Наследство после Куманиной досталось нам еще в начале 70-х годов. Оно состояло из имения в количестве 6000 десятин, находившихся в 100 верстах от Рязани, близ поселка Спас-Клепики. На долю четырех братьев Достоевских, которым приходилось уплатить сестрам деньги, досталась 1/3 имения, около 2000 десятин. Из них на долю Федора Михайловича приходилось 500 десятин. Так как наследников после Куманиной оказалось много, то сговориться с ними представляло большие трудности. Продать имение целиком не находилось покупателей, а между тем с нас, как и с прочих сонаследников, требовались деньги на уплату повинностей. Поверенный наш тоже требовал деньги на поездки в имение, бумаги, судебные расходы и прочее. Так что наследство это доставляло нам только одни неприятности и расходы. Наконец, наследники пришли к решению взять землю натурой. Но так как земля была разнообразная, от векового леса до сплошных болот, то мы с мужем решили получить значительно меньше десятин, но лишь бы земля была хорошего качества. Но чтобы выбрать участок, следовало съездить и осмотреть имение. Каждую весну заходил разговор о съезде всех наследников в имение с целью выбрать и отмежевать на свою долю известное количество десятин. Но всегда случалось, что то одному, то другому из сонаследников нельзя было приехать, и дело отлагалось на следующий год. Наконец, летом 1879 года наследники решили собраться в Москве с целью войти в какое-либо окончательное соглашение, и если это удастся, то всем проехать в Рязань, а оттуда в имение, и там на месте решить дело окончательно. Федор